Глава 49. Решилась переступить порог его комнаты. Не будет же он тут как-то серьезно издеваться надо мной. Это подсудное дело. Тем более, что уже скоро вернется домой его мать, и пытаться сделать мне что-то действительно дурное попросту глупо. Ну, разве что морально попрессует, так это для него святое. Не потроллил Ангелину, день для Матвея прожит зря. Ну и... Повернулась я к нему лицом, остановившись в центре его спальни. Окинула ее задумчивым взглядом. А здесь даже уютно, хотя это и комната мальчишки. И чисто относительно. Матвей чистоплотный, и это не могло не радовать меня, ненавидящую грязь и неряшливость. Впрочем, по нему и так это было видно. Мот всегда побрит, причесан, в чистой опрятной одежде, душ посещает часто. И у него приятное обонянию средство гигиены. «Сейчас носки тебе дам свои, белые», — сказал он, остановившись довольно близко от меня. Он смотрел сверху вниз, а мне стало очень волнительно. От его близости дыхание перехватывало. Все же он хоть и гад, но красивый. От него так и исходила мужественность и уверенность в себе. Он уже был больше похож на молодого мужчину, нежели на школьника. Украдкой разглядывала его и не могла сама себе поверить, что делаю это. Мне же он вроде как не нравился. Так чего трясусь рядом с ним, как заяц под кустом в дождь, едва он подошел так близко. Вздрогнула, когда он наклонился ко мне и... Понюхал меня. Матвей шумно втянул в себя воздух возле моей головы. Боялась даже пошевелиться, пока он изучал носом запах моих волос. И чем же они пахнут так интересно? Зачем? Не поняла. Какие еще носки? И что мне с ними делать? На себя напялить? На него напялить? На кого напялить? Люблю, чтобы они были идеально белыми. Ну? И чтобы стирали их руками. Чего? В недоумении подняла взгляд и встретилась с его серыми глазами. Он спокойно продолжал смотреть на меня. Ты хочешь, чтобы я постирала твои носки? Спросила я. И тут же рассмеялась. С ума сошел. Неужели он реально заставит меня надраивать его носки в ванной, пока они не станут белыми, как из магазина? Смешно. Не просто постирала. Поднял он указательный палец вверх. А очень хорошо это сделала. Вперед! Ванна там. Я посмотрела на дверь в стене, за которой скрывалась его ванная комната. Носки уже ждут меня там? Больше ничего придумать из заданий не мог, кроме этого. «А машинка стиральная тебя уже не устроит?» Задала я вопрос, продолжая оставаться на месте. «Не собираюсь я ничего стирать. Я даже себе ничего руками уже 100 лет не стирала. Ведь есть машинка для этого. И хоть мы с мамой богато не жили, но уж стиралка у нас была. Не ахти какая, но была». Матвей хочет окунуться в романтику 20 века до изобретения этого блага цивилизации. Странное желание. И я с ним не согласна. «Я же сказал, что люблю, когда такие вещи стирают руками», — пояснил он. «Машинка не отстирает так же». Матвей смотрел на меня, я на него. «Ну, он же не думает, что я сейчас вот реально пойду стирать его проклятые белые носки. Это уже совсем за гранью добра и зла». «Ну, чего стоим?» — спросил он, сузив серые глаза. Я опять не подчинялась и отвечала не так, как он ожидал. И этим явно начинала злить парня. «Ты уже успела забыть про одно маленькое видео в моем телефоне, выложив которое, я могу легко разрушить одну маленькую жизнь одной маленькой девочки». Я недовольно поджала губы. «Вот засранец. Он ведь реально ждет, что я пойду исполнять его поручение». И снова прибегнул к излюбленному методу – шантажу.